Ледяной дракон столкнулся со щитом и был остановлен. Он продолжал давить на ветряной щит. В то же время два ветряных волка бежали к Шину. Шин подумал: «Еще чуть-чуть, и я сломаю его щит». Ледяной дракон продавил щит наполовину. Волки все еще находились примерно в 20 метрах от него. Толпа напряженно замерла. Широ Сора взволнованно сказал в зале ожидания: «Шин победит». Другие генинокери, кроме Юми, тоже были довольны. Хакаймиэйка, напротив, были просто раздражены. Юми сказала: «Нет, он проиграл». Это шокировало четырех генинокери, которые не поняли, что она имела в виду. Они посмотрели на Шина и Фуджина. Когда волки были примерно в 10 метрах от Шина, ледяной дракон сломал ветряной щит. Шин улыбнулся. Ледяной дракон поразил Фуджина, нанеся прямое попадание. Тот был заморожен намертво. Шин удивился, что Проктор Канахи не спас его. В тот же миг Инаичи появился перед Шином и рассеял двух ветряных волков, которые вот-вот должны были растерзать его. Инаичи посмотрел на Шина и объявил: «Победитель этого раунда – Сузуки Фуджин. Он проходит в следующий раунд». Шин был потрясен, как и толпа. Они подумали: «Разве он не победил?» Шин тут же запротестовал: «Почему? Разве не его ударили первым? Вы должны были помочь ему, а не мне». Инаичи вздохнул, видя его невежество. Он указал большим пальцем туда, где взорвался ледяной дракон. Шин проследил за его пальцем и увидел. Он увидел глыбу льда, но внутри нее не было Фуджина. Он был шокирован. «Где он?» Как только он спросил, услышал: «Йо, ищешь меня?» Он быстро повернул голову влево и увидел Фуджина, стоявшего на некотором расстоянии и махавшего рукой. Шин был ошарашен. «Но как? Я видел, как тебя заморозило». Фуджин просто улыбнулся и ушел, не ответив. Почти все зрители были сбиты с толку. Даже среди ниндзя немногие понимали, что происходит. Генинокери тоже не понимали, что происходит. Они посмотрели на Юми. Она объяснила: когда он был под землей, он создал теневого клона. Генинокери были ошеломлены. Она продолжила: оставшаяся часть боя была проведена его теневым клоном. Он оставался спрятанным под землей. Клон был рассеян после того, как его заморозило во льду, а его основное тело выбралось из-под земли, когда вы были отвлечены Инаичи. Генинокери лишились дара речи. Через некоторое время Сатору смог воскликнуть: «Значит, Шин проиграл всего лишь клону?» Юми посмотрела на Ринтара и сказала: «Не стоит его недооценивать. Возможно, у него нет никакого кекки генкая, но его чакра больше вашей. Он даже не потерял 10% своей чакры в этом бою, и он тактически очень подкован. Будьте начеку». Ринтара кивнул с мрачным выражением лица. Опытные ниндзя, наблюдавшие за этим боем, были очень впечатлены. Цуми, сидевшая на стадионе со своими детьми, подумала: «Очень хорошо, даже кто-то вроде меня не заметил, что это был всего лишь клон». Киба продолжал донимать ее вопросами, как Фуджин победил, поэтому она объяснила ему. Хана тоже внимательно слушала. Судьи также проанализировали бой. Ибики сказал: «Впечатляюще». Он в основном полагался на дзюцу Б-ранга, чтобы заставить своего противника использовать два дзюцу Б-ранга и истощить его чакру. Генма кивнула и сказал: «Да, и его скорость, и точность также очень хороши». Его противник несколько раз оказывался в отчаянном положении. Рейда добавил: «Хотя его стратегия была хороша, тот факт, что он может использовать технику теневого клонирования, также впечатляет». Ибики ответил: «Да, и он очень хорошо ее использует. Его теневой клон может быть очень полезен для сбора информации в миссиях. Кроме того, он может использовать дзюцу двух элементов». Рейда улыбнулся и сказал: «И он смог использовать технику взрыва ветра без единой ручной печати». Генма сказал: «Думаю, он готов к повышению до Чунина. Он силен и хорош в тактике. Осталось лишь увидеть, как он будет руководить». Рейда сказал: «Что вы думаете о его противнике? Хотя он и проиграл, его техника ледяного ада была очень сильна. Если использовать ее посреди поля боя, она нанесет большой урон». Ибики высказал другое мнение. Он сказал: «Нет, он не проявил особого контроля над ней и использовал ее во всех направлениях, так что она поразит как врагов, так и союзников». Генма сказал: «Трудно сказать, его товарищи по команде могут заранее укрыться. При этом, несмотря на то, что его дзюцу сильно, он растратил его вместе со своей чакрой. Не думаю, что он готов к повышению». Они продолжили обсуждать бой, а также плюсы и минусы обоих генинов. Хирузин также был впечатлен тем, как легко Фуджин победил. Хорошая победа. Он, многообещающий росток. Однако внезапно у него возникла другая мысль. Если он выиграет этот турнир, попросит ли он у меня еще одну награду? Я все еще должен ему две награды. Он вздохнул и подумал. Мне следовало заставить Хамуру заплатить за эти награды за его предложение. П.А. Массовый выпуск в воскресенье, если мы достигнем 300 камней силы на этой неделе. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Dark Fox True за поддержку на Patreon. 97. Глава 95. Хьюга, не использующий мягкий кулак. 97. Глава 95. Хьюга, не использующий мягкий кулак. Фуджин поднялся по ступеням. Многие смотрели на него с благоговением и недоумением. Фуджин подумал. Что ж, неплохо вышло. Он практически потерял контроль, истощив свою чакру использованием двух техник Б-ранга. Мой клон мог бы с легкостью увернуться и от ледяного дракона. Но видя, как он был измотан, в этом не было необходимости. В конце концов, та голубоглазая девушка наверняка заметила бы меня. Так что, если бы я победил, даже не израсходовав клона, мой противник стал бы крайне осторожным. Войдя в комнату ожидания, Фуджин сел рядом с Хака и Мейка. Вскоре вызвали Юми и Сору, и они спустились вниз. Инаичи объявил: «Вторая битва начинается сейчас. Начать!» Сора сразу же побежал назад, в то время как Юми начала с техники водных сюрикенов. Он создал водную стену, чтобы блокировать ее технику, и отступил в лес, размышляя: «Я не могу сражаться с ней на открытой местности. Она слишком опасна». Юми последовала за ним в лес. Они начали бой среди деревьев. Сора использовал деревья как щит и укрытие, чтобы атаковать ее, но Юми каждый раз удавалось защититься и контратаковать. Они поддерживали это противостояние около 10 минут. Фуджин задумался. Хотя он хорошо сражается в лесу, у него нет преимущества. Так почему же он так быстро бросился в лес? Через 10 минут Юми наконец удалось нанести смертельный удар. Ее водяной снаряд оставил глубокий порез на бедре Соры. Рана затрудняла ему передвижение. Юми посмотрела на него и сказала: «Ты ранен, ты больше не можешь сражаться». Сора стиснул зубы. Юми свирепо взглянула на него и сказала: «Сдавайся, иначе тебе будет очень больно». Краска сошла с его лица, услышав это. Он сдался. Инаичи объявил: «Победитель второго матча, Сакай Юми». Фуджин внимательно наблюдал за боем и подумал, почему он был так напуган. Он посмотрел на Хаку и пришел к выводу: «Интересно, как пройдет ее бой с Хакой». Хака поднялся. Фуджин сказал: «Удачи, Хака, победи быстро». Мейка тоже пожелала ему удачи. Прежде чем Сатору ушел, Кахаку еще раз напомнила ему не приближаться к Хьюге. Пока следующие кандидаты выходили на арену, судьи снова обсуждали. Ибики прокомментировал: «Оба были хороши, однако Сора, похоже, боялся ее». Рейда согласился: «Да, и он, кажется, слишком нетерпеливо бросился в лес, словно совсем не хотел сражаться с ней на открытом пространстве». Гинма ничего не сказал и просто сделал несколько заметок. Хака и Сатору вышли на арену. Инаичи объявил: «Третий матч начинается сейчас. Начать!» Сатору тут же отступил назад, складывая печати. Хака последовал за ним и тоже сложил несколько печатей. Техника водных сюрикенов. Техника каменных сюрикенов. Оба запустили свои техники одновременно. Фуджин и Мейка были удивлены. Хака начал с ниндзюцу. Правда, несколько водных и каменных сюрикенов столкнулись. Каменные сюрикены пробили водные, рассеяв их, но их импульс уменьшился. Хака и Сатору увернулись от оставшихся сюрикенов. Хака немедленно начал сокращать дистанцию, в то время как Сатору снова отступил назад, складывая печати. Хака вздохнул и тоже сложил печать. Мейка прокомментировала: «Это похоже на игру в салки». Фуджин усмехнулся. Техника водяной струи. Техника каменного щита. Водяная струя ударила в каменный щит, но не смогла повредить его. Вода просто отскочила от камня. Сатору нахмурился. Он сложил еще несколько печатей. Техника водяного клона. Появились три водяных клона, и они побежали к каменному щиту. Сатору задумался. Почему он прячется за камнем вместо того, чтобы преследовать меня? В этот момент он внезапно почувствовал боль в левой ноге, тут же подпрыгнул и посмотрел вниз. Под ним внезапно появились каменные шипы, похожие на ложи. Два из этих шипов попали ему в ногу, один из них заставил его истекать кровью. Внезапно каменные шипы устремились в воздух прямо на него. Он запаниковал и немедленно сложил печати, чтобы создать водную стену под собой, но несколько каменных шипов все же попали в него, прежде чем водная стена была сформирована. Даже после того, как она была сформирована, несколько все равно прорвались и попали в него. Он медленно упал, уходя от каменных шипов. Приземлившись, он вздрогнул. 8 каменных шипов пронзили его. Ни один не был смертельным, но они причиняли сильную боль. Его водяные клоны были в замешательстве, не зная, что делать. Однако они решили атаковать Хаку. Но, достигнув места, они заметили, что Хаки за камнем нет. Как только Сатору приземлился, из земли высунулись 2 руки и схватили его за ноги. Техника «Охотник за головами». Немедленно он был затянут под землю, в то время как Хака появился над землей. Сатору очень громко закричал. Пока его затягивало под землю, шипы, впившиеся в него, ударились о землю. 3 из них не смогли пройти под землю вместе с ним, сорвавшись и оставив глубокие порезы, прежде чем окончательно вырвались из его плоти. Боль заставила его потерять контроль над своими водяными клонами, и они превратились в воду. Хака собирался положить 2 пальца Сатору на лоб и предложить ему сдаться. Однако крик, полный агонии, заставил его остановиться. Инаичи немедленно появился и помог Сатору выбраться из земли. У него было 3 15-сантиметровых пореза. 1 на груди, 1 у живота и 1 на спине. И еще 5 каменных шипов оставались в нем. Медики быстро бросились на арену и увели его. Инаичи объявил: победитель 3-го матча, Хьюго Хака. Толпа, ошеломленная криками Сатору, вновь взорвалась приветствиями. Юми и Кахаку наблюдали с мрачными лицами. Они посмотрели на Хаку и подумали. Он использовал технику каменного щита, чтобы перекрыть Сатору обзор, и ушел под землю. Оттуда он применил 2 техники для внезапной атаки, а затем нанес завершающий удар. На 2-й стадии боя он почти не использовал ниндзюцу. Мы недооценили его. Фуджин проанализировал. Черт, никогда не ожидал, что он победит, используя ниндзюцу. Техника каменных сюрикенов, техника каменного щита, техника ложи каменных шипов, техника залп каменных шипов и техника охотник за головами. Победить его теперь будет не так-то просто. Тем не менее, его скорость применения техник не так высока, как у меня или Мейка. Он просто воспользовался тем, что противник был отвлечен необходимостью поддерживать дистанцию. Судьи тоже анализировали. Ибики сказал: очень хорошее выступление. Он победил очень быстро, не потратив много чакры. Генма усмехнулся. Как давно мы не видели Хьюгу, который сражается без использования мягкого кулака. Рейда сказал: похоже, он готов к повышению до Чоунина. Что до Сатору, то он еще не готов. Ибики и Генма оба кивнули. Родители Хаки гордились своим сыном за столь быструю победу. Его отец сказал: наконец-то мне удалось заставить его использовать ниндзюцу. Мать Хаки кивнула. Она знала, как это было тяжело для него. Мейка встала. Фуджин посмотрел на нее и сказал: удачи. Она кивнула и направилась на арену. Кахаку следовала за ней, бормоча себе под нос: не смотри ей в глаза. Обе достигли центра арены и встали лицом друг к другу. Однако Кахаку ни разу не взглянула Мейка в лицо. Инаичи объявил: 4-й матч начинается сейчас. Начать. ПП. Массовый выпуск в воскресенье, если на этой неделе наберем 300 камней силы. ПП. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Брэндона Тернера за поддержку на Patreon. 98. Глава 96. Ниндзя-донатер. 98. Глава 96. Ниндзя-донатер. Мейка немедленно активировала свой шаринган и метнула несколько сюрикенов. Однако в тот же миг Кахаку бросила кунай со взрывной печатью. И Мейка, и Кахаку стремительно отступили назад. Мейка нахмурилась. Она тут же обогнула дымовую завесу и бросилась к противнице. Создав расстояние, Кахаку сразу же сложила несколько печатей. Техника скрытого тумана. Пока Мейка двигалась вперед, она заметила, как туман сгущается. Она немедленно сложила несколько печатей. Техника огненного шара. Огненный шар устремился к Кахаку, но та использовала технику водяной стены, чтобы блокировать его. Огонь испарил значительную часть воды, сделав туман еще плотнее. Вскоре Кахаку скрылась из виду. Мейка снова нахмурилась. Ее шаринган абсолютно не мог видеть сквозь туман. Она отошла от места, где туман был самым густым, думая: черт, вот бы сейчас комбинированную атаку. Туман покрыл половину земли, включая лес. Пока Мейка держалась подальше, обдумывая свой следующий ход. Судьи были впечатлены этим приемом. Генма заметил: впечатляюще. Она провела всю необходимую подготовку, чтобы противостоять Шарингану. Мейка придется нелегко сражаться в этом тумане. Туман продолжал расширяться. Мейка достала свиток из поясной сумки. Она раскрыла его и сложила печать. Десятки кунаев с прикрепленными к ним взрывными печатями начали появляться из свитка. Она, хватая один за другим, метнула их все в область, где сгустился туман. Более сотни взрывных печатей взорвались внутри тумана, оставив всех ошеломленными. Двое джоунинов тумана были шокированы. Какое расточительство. Отдайте их нам, если собираетесь потратить сотню на обычный экзамен на джоунина. Фуджин был ошеломлен. Она что, потратила более 75 тысяч рия? Избалованная девчонка. Родители Мейка тоже поймали на себе странные взгляды, но проигнорировали их. Взрывы рассеяли туман. Хотя они и создали еще одну дымовую завесу, Шаринган Мейка мог видеть сквозь нее. Кидака Хаку не видела, как Мейка метала взрывные печати. Она онемела, когда один взрыв за другим начал сотрясать туман изнутри. Две печати взорвались совсем рядом с ней. Одна из них вызвала несколько ожогов на ее левом предплечье, так как она не успела увернуться. Взрывы также оставили в ее ушах сильный звон. Мейка немедленно двинулась сквозь дым к своей противнице. Кахаку все еще не отошла от шока и боли. Приблизившись к ней, Мейка быстро сложила несколько печатей и использовала технику огненного шара с расстояния около 20 метров прямо перед собой. Кахаку не видела и не слышала Мейка, но почувствовала, что что-то несется на нее. Она немедленно сложила несколько печатей. Во время складывания печати она наконец увидела огненный шар, стремительно летящий к ней. Как только стена воды начала формироваться, она отступила назад. Огненный шар врезался в водяную стену и взорвался. Тонкой водной пленки оказалось недостаточно, чтобы сдержать взрыв. Отступая, она что-то услышала и посмотрела направо. Несколько сюрикенов летели прямо на нее. Использовав технику огненного шара, Мейка мерцающе переместилась направо от Кахаку. Единственным способом увернуться от сюрикенов был прыжок, и Кахаку прыгнула, намереваясь запрыгнуть на ветку дерева позади себя. Благодаря прыжку, она едва успела увернуться от сюрикена. Однако она увидела, как Мейка внезапно сжала кулак и отдернула его. Ее глаза расширились. Некоторые сюрикены были привязаны к металлической проволоке. Когда Мейка отдернула руку, эти сюрикены потянулись назад. Две проволоки обмотались вокруг левой ноги Кахаку, остановив ее прыжок и заставив ее внезапно рухнуть. Кахаку вот-вот упадет лицом вниз. Она рефлекторно выставила руки перед собой, чтобы смягчить удар при падении. Однако в последний момент Мейка дернула проволоку на себя. Из-за этого Кахаку упала и на руки, и на лицо, и ее протащило по земле на метр. Ей потребовалось пара секунд, чтобы подняться. К сожалению, этого времени хватило Мейка, чтобы наступить ей на спину и приставить кунай к ее горлу. «Ты проиграла. Сдавайся», Кахаку нехотя произнесла. «Я сдаюсь», Инаичи объявил. Победитель четвертого матча, Учиха Мейка. Зрители громко ликовали. Мейка ухмыльнулась и удалилась. Джоунин и Кири нахмурились. Они проиграли все три боя против Генина в Канахе. Единственной победительницей от Кири была Юми, которая сражалась против другого Генина Кири. Один из джоунинов уверил другого: «Не волнуйся, Ринтара и Юми должны победить в следующих матчах. Тогда девочке Учиха придется сразиться с ними обоими, чтобы выиграть турнир». Другой джоунин кивнул. Ибики вздохнул. «Я думал, мы сегодня увидим технику скрытого тумана для убийств». Генма усмехнулся. «По крайней мере, она победила». Рейда кивнул. «Все ученики Ринджира сильны. Экзамен на Чоунина для них, похоже, лишь формальность». Генма заметил. «Так у Найчи из Кири тоже хороша. Она придумала отличную тактику для противостояния Шарингану». Ибики упрекнул его. «К сожалению, у нее не нашлось ответа на ее контрмеру. Хотя контрмера была сокрушительной, подобные инциденты часто происходят во время миссий. Если она будет сокрушена, то и она, и ее команда погибнут». Ни Рейда, ни Генма не возразили ему. В комнате ожидания Хака сказал: «Она властная, как обычно». Фуджин кивнул. «Земля в беспорядке. Впрочем, для твоих техник земли это должно быть полезно». Хака ухмыльнулся и кивнул. Ринтара посмотрел на Фуджина и встал. Фуджин тоже поднялся. Хака серьезно произнес: «Будь осторожен, он выглядит сильным». Фуджин ухмыльнулся и ответил: «Не волнуйся, я как всегда одержу победу». Хотя Фуджин произнес это тихо, было достаточно громко, чтобы все в комнате ожидания могли услышать. Ринтера тут же потерял самообладание. Он крикнул: «Ублюдок, я тебя изобью!» Фуджин лишь ухмыльнулся и проигнорировал его, подумав: «Дети, как же легко их вывести из себя!» Он спрыгнул на арену. Ринтера последовал за ним. Видя, как они направляются к арене, Генма прокомментировал: «Это должно быть интересно. Среди 9 генинов их запасы чакры самые высокие». Рейда кивнул, услышав похвалы Цумы в его адрес: «Мне интересно, насколько он силен». Заняв свои позиции, Инаичи объявил: «Последний четвертьфинал начинается сейчас. Начинайте. Прим, пер, массовый выпуск в воскресенье, если на этой неделе мы достигнем 300 камней силы. Прим, пер, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Миламилин и Дурзагаминг за поддержку на Patreon. 99. Глава 97. Ветер против воды. 99. Глава 97. Ветер против воды. В тот же миг Фуджин метнул в Ринтера технику взрыва ветра. Ринтера пробормотал: «Как предсказуемо». Он бросил кунай со взрывной печатью. И Ринтера, и Фуджин отступили. Взрывная печать взорвалась, рассеивая технику взрыва ветра. Отступая, Ринтера высвободил огромное количество чакры. Он сложил несколько ручных печатей. Техника водяного дракона. Он ожидал атаки от Фуджина, но ее не последовало. Ринтера задался вопросом, что он делает. Водяной дракон сформировался, пока дымовая завеса от взрыва рассеивалась. Однако Ринтера больше не видел Фуджина. Он забеспокоился. Неужели этот ублюдок сбежал под землю? Он тут же взглянул на Юми в комнате ожидания. Как только Юми заметила его взгляд, она посмотрела в сторону леса. Ринтера проследил за ее взглядом и тоже посмотрел в лес. Он заметил Фуджина, непринужденно стоящего на одной из ветвей. Перед началом матча Ринтера попросил Юми сообщить ему о местонахождении Фуджина, если тот спрячется под землей или создаст множество клонов. Юми согласилась. Ринтера нахмурился. Когда этот ублюдок перебрался туда, там же, черт возьми, 100 метров. Я думал, это мне нужно держать дистанцию от его меча. Так почему же он, вместо этого, создает дистанцию? Как только Фуджин почувствовал, что Ринтера накапливает чакру, он мерцающим движением переместился в лес позади себя. Он взглянул на водяного дракона. Аво, 10-метровый водяной дракон. Довольно внушительный размер для техники водяного дракона. Похоже, он вложил в нее 5% своей чакры. Я, признаться, надеялся, что он вложит больше, разозлившись по-настоящему. Ринтера направил водяного дракона к Фуджину. Его размер начал уменьшаться из-за необходимости преодолевать такое большое расстояние. Фуджин поднял правую руку и принялся создавать гигантскую сферу взрыва ветра. Он ухмыльнулся. Ну что ж, пора разозлить его еще сильнее. Надеюсь, он использует еще более мощную технику. Он метнул гигантскую сферу взрыва ветра в пасть водяного дракона. Она взорвалась при ударе, и сгенерированных ветров было достаточно, чтобы нейтрализовать технику. Ибики улыбнулся, увидев это. Впечатляюще. Нейтрализовать технику Б-ранга техникой Д-ранга, да еще и нарушить ментальное состояние противника. Как и сказал Ибики, Ринтера выглядел очень раздраженным. В тот же миг от него исходила огромная чакра, которую могли ощутить даже обычные люди. Хака и Мейка активировали свои дадзюцу, чтобы наблюдать за Ринтера. Фуджин ухмыльнулся. Хе-хе, именно так я и думал. Однако, вопреки тому, что думали Фуджин и большинство других, Ринтера не потерял рассудка. Он проанализировал. Я целый месяц тренировался, как атаковать тебя на расстоянии. Поскольку ты добровольно создал дистанцию, мне не нужно беспокоиться о твоем мече. Ринтера сложил несколько ручных печатей. Высвобождение воды. Поток бушующей реки. Огромное количество воды появилось перед ним, поднявшись на 20 метров в воздух. Все ниндзя-канахи были потрясены. Генма прокомментировал: «Это же техника ранга. Он что, всего лишь генин?» Фуджин тоже был удивлен. Он задался вопросом: «Кто, черт возьми, этот парень? Неужели у Кисами был сын?» Вода с огромной скоростью двинулась к Фуджину. Любой, кто видел это, почувствовал бы приближение цунами. Волна была около 15 метров в высоту и достаточно широка, чтобы накрыть все деревья на арене. 4 куная появились в руках Фуджина. Одновременно он начал накапливать чакру. Он метнул 4 куная на равном расстоянии друг от друга. Они попали в волну в 5 метрах от земли и взорвались. Взрывы сломали импульс волны. Но она все еще продолжала приближаться к Фуджину. Фуджин сложил ручную печать, делая вид, что ему это необходимо. Высвобождение ветра. Великий прорыв. Фуджин многократно усилил свою технику 3% своей максимальной чакры. Это создало массивные и невероятно сильные ветра. Они остановили волну и даже в некоторой степени обратили ее течение. Ветра также унесли часть воды на трибуны, подарив большинству зрителей бесплатный холодный душ. Некоторые зрители очень рассердились и начали кричать, в то время как остальные кричали от восторга, видя такие грандиозные техники. Большинство чунинов и джонинов из Канахи лишились дара речи от того, как такая массивная техника была использована и как легко ее удалось отразить. Ринджира улыбнулся, видя выступление Фуджина. Ринтера, который двигался сквозь воду, намереваясь застать Фуджина врасплох, внезапно остановился. Он был потрясен. Я ожидал, что эта техника не причинит ему вреда, но даже не подумал, что он сможет остановить ее. Вода вообще не дошла до тех деревьев. Ринтер оставался в воде, пока ветра не стихли. Он хмурился и обдумывал, как атаковать дальше. Он израсходовал более трети своей чакры, но даже не смог коснуться противника. Размышляя, он был настороже, опасаясь, что Фуджин попытается скрытую атаку. Фуджин заметил, что Ринтера движется сквозь воду. Его чакру было очень легко заметить. Он сосредоточился на его местоположении, думая, атаковать его, когда вокруг столько воды, будет сложно. Но его импульс уничтожен. Следует ли мне атаковать и наращивать свой импульс, или мне просто тянуть время и ждать, пока его чакра иссякнет? Фуджин размышлял, пока ждал, когда его атака угаснет. Возможно, если бы это было до того, как он месяц провел, занимаясь боевыми тренировками с Ринджира, Фуджин выбрал бы последнее, не задумываясь. Однако Ринджира успешно изменил образ мышления и ведения боя Фуджина за этот месяц. Он не смог изменить его осторожную натуру, но теперь Фуджин научился многим способам атаковать, при этом обеспечивая безопасность. Что еще важнее, его уверенность возросла благодаря месячной борьбе против элитного джонина. Фуджин сложил ручную печать и начал многократно усиливать свою технику. Как только ветра стали стихать, Фуджин мгновенно переместился. Он появился в 10 метрах над Ринтера. Вода в этой области была на 4 метра выше уровня земли. Ринтера находился в ее центре. Ринджира улыбнулся, увидев, как Фуджин продолжает свою атаку. Как только Фуджин мерцающим движением переместился над его головой, Ринтера заметил это. Он также увидел ручную печать, которую сложил Фуджин. Он крикнул: «Черты!» Фуджин тут же выдохнул еще более мощную технику «Великий прорыв». Ринтера взмахнул руками. Вода вокруг него собралась над ним, действуя как щит. Его мысли неслись со скоростью молнии. «Я не могу увернуться от этого. Если я покину защиту воды, я приму на себя всю мощь этой атаки». Ветра легко прорвались сквозь воду. Большая часть воды начала разлетаться. И Найчи, который наблюдал, внезапно насторожился. Он крикнул: «Фуджин, остановись!» Он складывал ручные печати, двигаясь вперед. Однако он был слишком медленным. Многократно усиленная техника «Великий прорыв» обрушилась на Ринтера в лоб. Он быстро сложил ручную печать прямо перед тем, как техника поразила его. Толпа в ужасе наблюдала, как Ринтера был разорван на множество мелких частей. Многие кричали от ужаса. Некоторые рвали, а несколько даже потеряли сознание. Глаза Фуджина тоже расширились. «ПА. Массовый выпуск в воскресенье. Продолжайте поддерживать. ПА. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробелов. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Остина Робертса, Джеффа и Вхатагриат Намилал за поддержку на Patreon. 100. Глава 98. Антикульминация. 100. Глава 98. Антикульминация. ПА. 481 камень силы на этой неделе. Давайте наберем 500 плюс на следующий. Использовав столь мощное дзюцу, Фудзин отлетел назад, пролетев по воздуху несколько минут. С этой высоты ему открывался идеальный обзор происходящего. Он видел, как ветер с легкостью разрезает Ринтера на куски. Глаза Фудзина расширились, прежде чем он почувствовал неладное. Нет крови, и ветры пронзили его слишком легко. будто не было никакого твердого препятствия. Это был водяной клон, но когда он успел его создать, судьи и многие ниндзя были потрясены. То, как Фудзин так быстро переместился и использовал столь мощное дзюцу, было непосильно для Генина. По сути, даже среди чунинов лишь немногие могли повторить подобное. Пока все обдумывали происходящее, части тела Ринтера растворились в воде. Фудзин непрерывно ощущал чакру, размышляя. Внезапно он осознал, чакра была распределена по всем частям его тела, и теперь вся эта чакра находится в воде, в которую он растворился. Что это за дзюцу? Фудзин немного отдалился, пока размышлял. Толпа успокоилась, увидев, как куски тела превратились в воду. Внезапно вода начала собираться, и тело Ринтера стало формироваться. Фудзин прищурился и метнул взрывную печать, прикрепленную к кунаю, прямо в центр. Он и многие ниндзя осознали. Техника гидрирования клана Хазуки. Джонин и Кири вздохнули с облегчением, увидев, что Ринтера использовал этот дзюцу в самый последний момент. Фудзин задумался. Разве это не Кекки Гинкай клана Хазуки? Как он ее получил? Кто-то из его семьи был из клана Хазуки или он использует фальшивое имя? П.А. Это не Кекки Гинкай, а секретная техника клана Хазуки. Подобно кланам Нара, Яманака и Акимичи. Тем не менее, Кабуто использовал клетки или ДНК Суигицу, чтобы получить доступ к этой технике. Так что это своего рода серая зона. Генма отметил. Сначала Кекки Гинкай льда. Теперь секретное дзюцу гидрирования. Генин и Кири сильны. Рейда согласился и заметил. Да, но Фудзин тоже очень силен. Он вынудил его применить это. Ибики наблюдал, как Ринтера собирает свое тело, и заявил. Он не владеет этим дзюцу в совершенстве. Тело восстанавливается слишком медленно. Генин и Кири пришли в восторг, увидев, как Ринтера использует это дзюцу. Сора взволнованно сказал. В этой форме Ринтера непобедим. Этот Генин из Канахи проиграет с треском. Миэйка и Хака также внимательно наблюдали. Особенно Миэйка, который, возможно, придется сражаться с ним, если Фудзин проиграет. Пока тело Ринтера восстанавливалось, взрывная печать достигла его и взорвалась, снова рассеяв воду. Однако вскоре она начала формироваться заново. Фудзин схватил еще один кунай с взрывной печатью и задумался. Разве его скорость не слишком низка? Если я правильно помню, Суигицу мог превращать части своего тела в жидкости и не быть беззащитным, если только не использовалась дзюцу молнии. Он метнул кунай, и вода снова рассеялась. Процесс повторился еще трижды. Ниндзя, знавшие о технике гидрирования и с нетерпением ожидавшие ее применения, были ошеломлены. Особенно Джонина и Генина Кири. Они увидели, как одно из их сильнейших секретных дзюцу было сломлено дешевыми взрывными печатями. Конечно, если бы Ринтера был сильнее или лучше контролировал эту секретную технику, то техника гидрирования не была бы так легко нейтрализована. Однако этот факт не уменьшил их унижение. Миэйка посмотрела на Сору и спросила, «Это то, что вы называете непобедимым в вашей деревне?» Лицо Соры покраснело от стыда. Он хотел возразить, но слова не вышли из его рта. Фудзин метнул седьмую взрывную печать. В этот момент на арену выпрыгнул сенсей Джонин Ринтера. Фудзин заметил его чакру и немедленно переместился в лес. Джонин Кири появился перед Ринтера и отбил кунай. Он сказал, «Мы сдаемся в этом бою». Ниндзя смотрели на арену с разочарованием. Инаичи объявил результат матча. Ибики вздохнул. Сначала техника бесшумного убийства скрытого тумана, теперь техника гидрирования. Обе были обезврежены с помощью взрывных печатей. Какое разочарование. Рейда кивнула и сказал. Да, нам нужно запретить использование взрывных печатей. Особенно в финалах. Генма согласился. Хотя это правда, что они являются одним из важных инструментов ниндзя. Это просто разочаровывает. Фудзин и Миэйка никогда бы не подумали, что их бои приведут к запрету взрывных печатей на финальном турнире. Тело Ринтера, наконец, сумело восстановиться без дальнейших помех. Как только оно сформировалось, он упал без сознания. Его сенсей немедленно схватил его, предотвратив падение. Вскоре его одежда окрасилась в красный цвет от крови. Медицинский ниндзя быстро подошел и оказал ему помощь. Фудзин увидел это и задумался. Может ли тот, кто использует технику гидрирования, все еще быть ранен взрывными печатями? Или это просто потому, что он новичок в этой технике? Джонин Кири вздохнул, глядя на своего ученика. Техника гидрирования оказывает огромную нагрузку на его чакру. Несмотря на огромный запас чакры, он может поддерживать ее лишь короткое время. Если бы это продолжилось, он мог бы умереть от истощения чакры. Медики исцелили Ринтера на арене, прежде чем унести его. Раны на нем не были проблемой, так как легко зажили. Главной проблемой было истощение чакры. Фудзин покинул арену, размышляя. Что ж, это была антикульминация. Он сам себя загнал в ловушку, используя дзюцу, которым не умел пользоваться должным образом. Я ожидал напряженного боя. Чувства Фудзина разделяли все джонины и большинство чунинов на зрительских трибунах. Конец боя был просто слишком антикульминационным. Гинма посмотрел на Фудзина и прокомментировал. Он будет повышен до чунина. И Бики и Рейда кивнули. Хотя его противник предоставил ему несколько возможностей, Фудзин ухватился за обе и воспользовался ими в полной мере. Его выступление было очень хорошим. Пока Фудзин поднимался по лестнице, двое подозрительных мужчин в черных костюмах преградили ему путь. Фудзин взглянул на них. Один из мужчин сказал глубоким голосом. «Ты должен проиграть следующий матч Учихимиэка». Глаз Фудзина дернулся. Он спросил. «Должен? Почему?» В то же время он подумал. «Неужели эти шутники угрожают генинам на каждом турнире?» Тот ответил. «Наш босс сделал огромные ставки на девчонку Учиху. Если ты выиграешь, он потеряет все свои деньги. Так что ты должен отказаться от боя, иначе мы заставим тебя пожалеть». Фудзин проигнорировал угрозу и спросил, «Сколько денег поставил ваш босс?» Двое мужчин были шокированы вопросом. Они проделывали это несколько раз, но впервые им задали такой вопрос. Второй мужчина спросил, «Зачем тебе это знать?» Фудзин невозмутимо посмотрел на него и сказал, «Вы двое даже не знаете, сколько поставил ваш босс, и все равно пришли сюда угрожать мне». Тон Фудзина разозлил их, но они сдержались, так как Фудзин казался рассудительным. Первый мужчина ответил, он поставил 20 миллионов рё на девочку Учиху. Фудзин на мгновение задумался и сказал, понятно. Он посмотрел на них и заявил, дайте мне 4 миллиона рё, и я откажусь от боя. Это оставило их обоих безмолвными. Оба прокляли его. Второй мужчина сказал, ублюдок, думаешь, такой сопляк, как ты, может вымогать у нас деньги. Фудзин ответил нейтральным голосом, если я выиграю, ваш босс потеряет 20 миллионов рё, я даже не прошу и половины, думаете, ваш босс отпустит вас, если я выиграю? Это вывело их из себя, оба немедленно схватили свои кунаи и пригрозили Фудзину, если не согласишься, мы сделаем тебя неспособным сражаться на турнире, мы были ниндзя в стране травы, такой сопляк, как ты, легкая добыча для нас. Фудзин вздохнул и сказал, «Хорошо, я сдамся в бою». Это заставило их расслабиться. Они убрали свои кунаи, ухмыляясь и говоря, «Наконец-то ты понял свой план». Однако в тот же миг подули ветры. Обоим мужчинам перерезало горло. Многочисленные порезы появились на их телах. Они уронили свои кунаи. Они собирались закричать, когда Фудзин схватил их за лица и ударил их головами о ступеньки. Оба потеряли сознание. Фудзин нагнулся и начал осматривать их одежду, бормоча, как такие идиоты вообще существуют, разве они не видели моих двух матчей? Он схватил оба их кошелька, в них было 80 тысяч рё, также при них было несколько свитков, он забрал все это и положил в свои свитки. Фудзин спустился с лестницы и огляделся, он заметил полицейского из клана Учиха и Анбу на трибунах, он подумал, кому же доложить? Через несколько секунд он решил доложить Анбу, анализируя, эти двое напали на меня, чтобы Мейка выиграла. Хотя я не думаю, что им это сойдет с рук по этой причине, такая вероятность существует. Если у него есть шаринган, то он мог бы заставить их выложить все на чистоту, и если они расскажут, сколько у них было денег, возможно, Учиха спросит меня об этом. Что касается Анбу, то я сомневаюсь, что они будут так сосредоточены на том, что у них было, и вместо этого сосредоточиться больше на самом акте. Даже если они это сделают, это займет много времени. А эти головорезы решат, что Анбу конфисковали их вещи. Приняв решение, Фудзин переместился перед ним. Ниндзя Анбу был удивлен, увидев Фудзина. Фудзин махнул рукой и сказал, «Привет, Анбу. Пара бывших ниндзя из страны травы напала на меня на лестнице и получила ранение. Можете ли вы проверить их и предпринять необходимые действия?» Ниндзя Анбу был удивлен. Он спросил, «Почему они напали на тебя?» Фудзин ответил, «Не уверен, но они говорили о том, что их босс сделал какие-то ставки». Ниндзя Анбу понял и кивнул. Он сказал, «Хорошая работа, я их задержу». Он переместился. Он арестует этих двоих и отправит их в отдел допросов и пыток, чтобы пытать их, пока они не признаются, кто их босс. Как только они признаются, Их будут пытать еще больше за их преступления. Их босс также был арестован, и весь его бизнес был конфискован Канахой. Фудзин, не подозревая о трагедии, вызванной его самообороной, вернулся в комнату ожидания. Был получасовой перерыв перед началом полуфиналов. Хака, Фудзин и Мейка медитировали. Юми была немного напряжена. Она подумала: мы начали этот турнир с шестью ниндзя-кири и только тремя из Канахи. Теперь все пятеро из нашей деревни, кроме меня, проиграли. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. 101. Глава 99. Четвертый кекки гинкой. 101. Глава 99. Четвертый кекки гинкой. После перерыва Хака и Юми были вызваны на арену. Оба заняли боевые стойки. Хака активировал свой гейкуган, а глаза Юми начали светиться. Видя, как всех ее товарищей заставали врасплох внезапными атаками, она сосредоточила чакру в глазах, чтобы видеть ее потоки на протяжении всего боя. Джоунин и Кири нервно наблюдали. Если они проиграют даже этот бой, то проиграют все поединки против Канахи. Это стало бы огромным ударом по их репутации. Инаичи объявил: первый полуфинал начинается прямо сейчас, начинайте. Как только он объявил, Хака бросился вперед, складывая печати. Юми отступила, тоже складывая печати. Техника каменных сюрикенов. Техника водяной стены. Каменные сюрикены были блокированы водной стеной. Как только техника каменных сюрикенов завершилась, Юми сложила еще несколько печатей. Водяная стена превратилась в водяные сюрикены и обрушилась на позицию Хаки. Хака сложил печати и ударил руками по земле. Техника каменного щита. Каменный щит блокировал все водяные сюрикены, летящие к нему. Пока каменный щит выполнял свою функцию, Хака ушел под землю, чтобы застать Юми врасплох. Однако своим гейкуганом он увидел, что Юми пристально смотрит на его точное местоположение под землей. Он нахмурился. «Я не смогу застать ее врасплох, если ее глаза продолжат видеть мою чакру». После минутного колебания Хака решил атаковать. Он сложил несколько печатей. Техника каменных шипов-ловушек. Юми, увидев его под землей, была начеку. Она быстро отступила. Использовать технику запуска каменных шипов было бы бессмысленно. Поэтому Хака использовал еще несколько техник каменных шипов-ловушек. Он применил их 12 раз подряд. И даже один раз использовал технику запуска каменных шипов, чтобы заблокировать ее отступление. Видя, как она уклоняется, не имея возможности контратаковать, Хака ухмыльнулся. Отлично, еще два раза, и она будет в радиусе действия. Юми, постоянно уклоняясь, подумала: он пытается заманить меня ближе. Наверное, собирается использовать на мне тайдзюцу клана Хьюга. Хака снова использовал технику каменных шипов-ловушек, но Юми увернулась так, как он не ожидал. Он нахмурился и использовал еще три раза, и наконец заманил Юми туда, куда хотел. Он усмехнулся и выскочил из-под земли. До нее оставалось всего несколько метров. 8-3 грамм. 16 ладоней. В то же время Юми быстро сложила несколько печатей. Хака это видел, но все же продолжил атаку. Он выпустил немного чакры из правой ладони, думая: я заблокирую ее водное дзюцу правой рукой и продолжу атаковать. К несчастью, его планы строились на неверном предположении. Подготовив свою технику, Юми выпустила пар в сторону Хаки. Стихия пара. Обжигающий пар. Горячий пар появился перед Хака и окутал его. Его правая ладонь была защищена чакрой, но остальная часть его руки, а вскоре и все тело, вступили в контакт с очень горячим паром. Все его тело было обожжено, даже глаза пострадали. Хака закричал от боли, заставив себя прекратить атаку. Однако он стиснул зубы и, превозмогая боль, двинулся вперед, чтобы атаковать ее. Но тут он увидел кунай со взрывной печатью, летящей прямо на него. Юми внутренне фыркнула и мысленно заметила: да, мы воюем, но ты не единственный, у кого есть взрывные печати. Высвобождение пара снова удивило публику. Фуджин и Мейка тоже были поражены. Фуджин задумался. Высвобождение пара. Она как-то связана с Мей. Он посмотрел на Хаку и подумал: Хаке придется туго. С высвобождением пара она может гарантировать, что он вообще не сможет сражаться в ближнем бою, и он не сможет застать ее врасплох из-за ее глаз. Так что это будет бой ниндзюцу на дальних дистанциях, а ниндзюцу – не сильная сторона Хаки, несмотря на улучшение. Хака быстро отскочил в сторону и едва избежал взрыва. Однако взрыв поднял пыль, которая попала на его обожженное тело, причиняя ему еще большую боль. Как только он двинулся, Юми оказалась рядом с ним и выпустила на него еще больше горячего пара. Хака мгновенно переместился назад, складывая печать. Он ударил рукой по земле. Все каменные шипы в округе взмыли вверх. Большинство полетели в воздух, но несколько обрушились на Юми. Она быстро сложила печати. Техника водяной брони. Водяная броня появилась вокруг нее, блокируя все каменные шипы, летящие к ней. Хака ждал, пока техника завершится, и мгновенно переместился за ее спину, как только последний каменный шип ударил в ее броню. Он приложил ладонь к ее водяной броне и выпустил чакру через ладонь. В броне появилась брешь. Он попытался использовать мягкий кулак через эту брешь, но Юми просто отказалась от водяной брони и двинулась в противоположном направлении. Хака последовал за ней, но она снова выпустила на него горячий пар. Ожидая этого, он отпрянул, но пар все равно обжег его сильнее. Оба наконец отдалились друг от друга, наблюдая за противником. Юми стояла неподвижно. Ее дыхание было немного учащенным, но ровным. Она полностью сосредоточилась на Хаке, следя за любыми его уловками. Хака же, напротив, дышал очень тяжело. Его чакра была почти исчерпана из-за использования такого количества техник. У него были легкие ожоги по всему телу, что делало движение все более затруднительным. Фуджин посмотрел на Юми. Она сильна, я ее недооценил. К счастью, ее высвобождение пара против меня не сработает. Ибики прокомментировал. Хака хорошо сражался. К сожалению, его противница отлично справляется, удерживая его на расстоянии. Гинма согласился. Его ловушка из каменных шипов была хороша. Заставила противницу, которая постоянно убегала, перейти к ближнему бою. Если бы не высвобождение пара, он мог бы победить. Рейда заявил. Его противница тоже очень хороша, будь то предыдущий или этот бой. Она очень спокойна и стабильна. Она станет надежным командиром команды. Ибики и Гинма оба согласились. Выступление Юми не было таким ярким, как у Мейка, Фуджина, Хаки, Ринтера или Шина, но оно было очень стабильным и рассудительным. Хака подумал, у меня остался всего один шанс. Потом мне не хватит чакры даже для мягкого кулака. Он мгновенно переместился к Юми. Юми ответила, выпустив пар перед собой. Однако Хака переместился на 5 метров перед Юми, а не прямо к ней. Вместо того, чтобы броситься на нее, он сложил несколько печатей и ударил руками по земле. Техника каменных копий. Как только Хака ударил руками по земле, Юми отступила. Из земли появились несколько каменных копий. Однако она уже вышла из зоны их действия. Хака использовал это время, чтобы мгновенно переместиться дважды. Он оказался прямо рядом с ней, застав Юми врасплох. Он собрал всю оставшуюся чакру в правую руку и атаковал ее, планируя нокаутировать одним ударом. Однако Юми заблокировала его предплечье, не дав атаке попасть в нее. Она последовала за этим ударом ногой в живот Хаки, отбросив его на добрый десяток метров назад. Хака прокатился по земле несколько метров и потерял сознание. Истощение чакры и ожоги означали, что он больше не мог оставаться в сознании. Инаичи объявил, победитель первого полуфинала, Сакай Юми. Медики быстро подошли и забрали Хаку для оказания помощи. Толпа ликовала из-за напряженности этого боя, но ликование было слабее, так как победитель был не из Конохи. Многие в толпе также вздыхали, так как ставили на Хаку. Юми направилась в комнату ожидания, слегка тяжело дыша. Он был силен. Я потратила больше половины своей чакры в этом бою. В финале я не смогу часто использовать свое высвобождение пара. Надеюсь, Мейка и Фуджин истощат друг друга, иначе я окажусь в невыгодном положении. П.С. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. 102. Глава 100. Ливень из громовых взрывов. 102. Глава 100. Ливень из громовых взрывов. После того, как Хаку увели, Мейка и Фуджин посмотрели друг на друга. Мейка предупредила. Фуджин, если ты и дальше будешь прятаться за своими клонами, я взорву всю арену, чтобы заставить тебя сразиться со мной. Фуджин хмыкнул и ответил. Давай, попробуй. Мейка раздраженно поморщилась, но ничего не возразила. Они оба вышли на арену и встали друг напротив друга. Фуджин не смотрел Мейка в лицо по вполне понятным причинам. В ожидании объявления Инаичи, Фуджин прикинул. Получасовой перерыв пошел на пользу. Предыдущие два боя стоили мне около 28% чакры. Я восстановил чакру до 80%. Что касается Мейка, то, хотя у нее был всего один бой, Она использовала довольно много огненных шаров, так что даже у нее после перерыва осталось лишь около 80% чакры. Что же до Юми, ее запасы упали менее чем до 40%. Так что, если наш смейка-бой не затянется на долгие часы, она не успеет восстановиться. Учитывая, что мои максимальные запасы более чем вдвое превосходят их обоих, я должен быть в порядке, если закончу этот бой, сохранив более 30% своей чакры. Пока он обдумывал это, Инаичи объявил: «Второй полуфинал начинается сейчас, начинайте». Как обычно, Фуджин начал бой с техники взрывного ветра, брошенной в тот самый миг, как Инаичи объявил начало поединка. Ожидая этого, Мика мгновенно переместилась, чтобы уйти с пути, а затем снова переместилась, чтобы атаковать Фуджина. Вместо того, чтобы вступить с ней в бой, Фуджин мгновенно переместился в лес. Мика последовала за ним. Фуджин продолжал перемещаться между деревьями, создавая дистанцию от Мика, в то время как Мика неустанно преследовала его, используя свой шаринган. Так они оба просто продолжали беспрерывно перемещаться. Стадион был в полном замешательстве и благоговении. Вскоре после того, как Инаичи объявил матч, они увидели, как Фуджин бросил ветряную сферу, которая взорвалась. И в тот же миг и Мика, и Фуджин исчезли. Рейда воскликнул: «Так быстро». Многие чунины среди зрителей с трудом успевали следить за Фуджином и Мика. После дюжины перемещений Фуджин подумал: «Ее скорость перемещения улучшилась, но недостаточно, чтобы сравниться со мной. Полагаю, она едва успевает за мной благодаря своему шарингану». Мика нахмурилась: «Он что, планирует истощить мою чакру, заставляя меня так много раз перемещаться?» У Фуджина действительно мелькнула такая мысль. «Может, просто продолжать перемещаться, пока у нее не закончится чакра? Я владею техникой мгновенного перемещения лучше, чем она, а значит, мне требуется меньше чакры. И, несмотря на два боя, мой запас чакры все еще выше, чем у нее, так что у меня должно хватить чакры на финал. С другой стороны, не думаю, что она будет настолько глупой». Проанализировав ситуацию, Фуджин пришел к выводу, что Мика не будет долго его преследовать. Поэтому, вместо того, чтобы отдать ей инициативу, Фуджин решил изменить тактику. Он усмехнулся: «Попробуем эту тактику». Я чувствовал, что даже Ринджира это раздражало. Зная Мика, она взбесится в мгновение ока. Ха-ха. Он создал ветряного клона, пока перемещался. Ветряной клон остался на месте и подготовил две техники взрывного ветра. Как только Мика появилась, он бросил их в нее. Мика злобно нахмурилась, уклоняясь. Она бросила несколько сюрикенов в клона. Клон заметил проволоку, прикрепленную к сюрикенам. Он усмехнулся и мгновенно переместился прочь. Мика нахмурилась еще сильнее. «Этот ублюдок бесит меня еще больше». Она проигнорировала клона и мгновенно переместилась к Фуджину. Однако на этот раз ее заблокировали 4 ветряных клона. Все 4 клона окружили ее и обрушили на нее техники взрывного ветра. Она уклонилась, но все же получила несколько небольших порезов. Она попыталась атаковать их, но они также мгновенно переместились прочь. Она уже собиралась проклясть Фуджина и вновь броситься в погоню, когда один клон пробежал наискось перед ней и обрушил на нее еще одну технику взрывного ветра. Она уклонилась и сложила ручные печати. Техника огненного шара. Однако она выглядела ошеломленной, когда ее техника огненного шара попала только в деревья. Клона и след простыл. Фуджин, находившийся на другом краю небольшого леска, усмехнулся. «Хе-хе, я покажу тебе, насколько раздражающей может быть тактика». Ударил и убежал. Я разработал ее, сражаясь с Ринджира, чтобы хоть как-то передохнуть от непрерывных побоев. Конечно, принцип основан на партизанской войне и тактике «бей-беги» мобильных армейских подразделений из моей прошлой жизни, но эта тактика в сочетании со скоростью и точностью ниндзя может быть настолько смертоносной и раздражающей. Следующие пару минут Мика непрерывно преследовали ветряные клоны Фуджина. Не говоря уже о самом Фуджине, она не могла даже поймать его ветряных клонов и не могла использовать никакие крупные дзюцу, так как каждый раз, когда она накапливала чакру, клоны прерывали ее, и это было достигнуто всего лишь 7 клонами. Фуджин наблюдал за Мика издалека, постоянно нарушая поток своей чакры, на случай, если Мика выучила какое-либо гендзюцу, не основанное на шарингане. У Мика теперь было множество порезов на теле, хотя ни один из них не был смертельным. Фуджин подумал: она выглядит совершенно раздраженной. Интересно, что она предпримет, когда ее терпение наконец лопнет. Мика, которой надоели уловки Фуджина, закричала: «Фуджин, сразись со мной как мужчина. Перестань прятаться за своими клонами и покажи хоть каплю смелости». Фуджина это позабавило. Судьи тоже были в легком веселье. Ибики прокомментировал: «Хотя она достаточно сильна, чтобы быть чунином, ее зрелость оставляет желать лучшего». Генма усмехнулся и ответил: «Верно, но тактика, с которой она столкнулась, кажется, была специально разработана, чтобы раздражать ее». Видя, как Фуджин игнорирует ее, Мика взбесилась еще сильнее. Она закричала: «Ублюдок, я тебя предупреждала». Как только она это выкрикнула, она достала свиток. Фуджин и его клоны насторожились. В ее прошлом свитке было более сотни взрывных печатей. Что у нее есть теперь? Она развернула свиток и положила его на землю. Она начала накапливать чакру. В тот же миг появились два ветряных клона. Мика быстро схватила два кунаи со взрывными печатями. Я так и знала. Однако, вместо того, чтобы обрушить на нее технику взрывного ветра, оба клона сложили ручные печати. Техника великого прорыва. Мика сразу поняла, что дело плохо. Она мгновенно переместилась из леса на открытую арену. Как только она выбралась наружу, то увидела, что ее прежняя позиция была опустошена сильными ветрами. Она уже собиралась использовать свиток, когда кое-что заметила. Фуджин накапливал чакру. Когда Фуджин увидел, как Мика покидает лес, он уже накапливал свою чакру. Он проанализировал: «Стоит ли мне ударить ее чем-то мощным? Нет, она уйдет под землю, и все, что я получу, это лишь немного времени. Мне нужно выучить технику каменного копья и научиться поражать ею подземных врагов с большого расстояния». Он все еще продолжал накапливать чакру, чтобы противостоять тому, что она планировала. Мика начала тратить огромное количество чакры. Зрители могли видеть, как синяя чакра струится вокруг нее. Пару ветряных клонов Фуджина также мгновенно переместились к ней поближе. Но они заметили, что на свитке Мика была кровь. Ветряные клоны Фуджина подумали: почему на свитке кровь? Стоп, она положила ее туда во время перемещения, и что именно в этом свитке, что ей понадобилось использовать свою кровь и столько чакры? Мика проигнорировала ветряных клонов Фуджина и ударила правой рукой по свитку, направляя в него свою чакру. Фуджин, наблюдавший из леса, был потрясен. Ее чакра упала более чем наполовину. Клоны проигнорировали ее действия и обрушили на нее техники взрывного ветра, но она бросила в них кунаи со взрывными печатями, чтобы рассеять дзюцу. Пока происходил этот обмен, Фуджин, его клоны, находившиеся в лесу, судьи и зрители, все были потрясены. Над ареной было призвано 250 кунаи со взрывными печатями, и по всем им, казалось, струилось электричество. У Хирузина дернулся глаз. Ливень из громовых взрывов клана Учиха. Им обязательно использовать ее на экзамене на чунина. Фуджин был потрясен. Что это, черт возьми? И почему эти кунаи выглядят так, будто заряжены чакрой молнии? У Мика ведь нет родства со стихией молнии. Мика быстро сложила несколько ручных печатей, уклоняясь от ветряных клонов Фуджина. Ливень из громовых взрывов. Ожидая, что кунаи обрушатся на него дождем, Фуджин посмотрел вверх и сложил ручную печать. Техника великого прорыва. Это дзюцу было перезаряжено 10% его чакры. Были сгенерированы очень сильные ветры. В тот же миг кунаи посыпались вниз с очень высокой скоростью. Многие кунаи немного сбились с курса, но многие сумели пронзить технику великого прорыва и сохранить свой курс. Фуджин ожидал этого. Поэтому он уже сложил ручную печать и ушел под землю. Как только Фуджин ушел под землю, над ним появились три ветряных клона. Все они сложили ручную печать. Техника вращающегося ветряного щита. Над ними появилась трехслойная защита из техники вращающегося ветряного щита. Тем временем Фуджин продолжал уходить под землю, на глубину до 50 метров. Кунаи посыпались на арену дождем. Ветряные клоны Фуджина, которые сражались с Мейко, не смогли уклониться и были поражены взрывами. Они рассеялись. Оставшиеся три клона сумели заблокировать дюжину кунаев, прежде чем один из них пробил их трехслойную защиту и взорвался. Все трое рассеялись. Однако они выполнили свою задачу, гарантировав, что ни один кунай не уйдет под землю. Остальные части арены не имели никакой защиты, поэтому кунаи продолжали падать. Поскольку они были заряжены молнией, они сумели пронзить землю на несколько метров, прежде чем взорваться. Когда обстрел закончился, вся земля арены была перевернута. Не осталось ни единого дерева. Пыль покрыла всю арену. П.А. 100 глава. П.А. Если можете, пожалуйста, Поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. 103. Глава 101. Очередная победа. 103. Глава 101. Очередная победа. Зрители из числа гражданских были потрясены. Они смотрели в страхе и благоговении. Ужас читался на их лицах. Даймё тоже были шокированы. Их лица побледнели при мысли о том, что они могли бы оказаться под действием этой техники. Даже некоторые из новых ниндзя были потрясены. Но те, кто сражался в Третьей Великой войне шиноби, не были удивлены самой техникой. Однако их поразило, что десятилетний Генин смог использовать такое дзюцу. Юми и пара Генина вскрытого тумана в комнате ожидания были шокированы. С ужасом на лицах они смотрели на арену. Они поспешно вознесли благодарность любым богам, которым молились, за то, что им не пришлось оказаться под ударом этой техники. Фуджин заметил разрушение и подумал: «О, это не так уж и плохо. Те кунай, заряженные молнией, меня немного напугали. Я думал, они вопьются глубоко в землю, сделав небезопасным даже подземелье. Полагаю, кто-то зарядил эти кунаи высвобождением молнии и запечатал. Амика их лишь призвала и использовала. ТЦ, клан Учиха чертовски богат. Потратить больше 300 тысяч рёна бессмысленный матч экзамена на Чунина. Когда атака завершилась, он покинул подземелье и вернулся на поверхность. Мика тяжело дышала. Техника истощила ее чакру до уровня менее 20%. Она заметила, как Фуджин покидает подземелье, и ухмыльнулась. «Посмотрим, где ты теперь спрячешься». Она мгновенно переместилась, прикрываясь пылью, и применила технику огненного шара. Фуджин почувствовал ее приближение и мгновенно уклонился от атаки. Толпа, все еще пребывавшая в шоке, вновь была удивлена очередным звуком взрыва. Вскоре на арене послышались лязг кунаев, но из-за пыли никто не мог разглядеть, что именно происходит. Только обладатели Шерингана и Бьякугана были в состоянии видеть происходящее. Инаичи был обеспокоен, так как не мог точно понять, что творится. На арене, уклонившись от ее огненного шара, Фуджин создал теневого клона, чтобы противостоять Мейка. Его клон принял бой, пока сам Фуджин оказывал поддержку. Мейка очень тяжело дышала из-за истощения чакры. Клон Фуджина вздохнул и, скрещивая кунаи с Мейка, сказал: «У тебя осталось едва ли 10% чакры. Просто сдайся. Даже если ты каким-то чудом победишь, ты не сможешь сражаться в финале». Мейка нахмурилась и крикнула: «Будто я сдамся, не сразившись с твоим основным телом». Выкрикивая это надменно, она надеялась: «Всего один взгляд в глаза, и я смогу все изменить». Фуджин знал, что она все еще рассчитывает на свое гендзюцу Шарингана. Его клон ответил: «Откажись от попыток наложить на меня гендзюцу Шарингана. Я на это никогда не попадусь, не говоря уже о том, что я до сих пор не вытащил свой меч. Если я им воспользуюсь, ты не продержишься и секунды». Мейка нахмурилась, услышав это. Сцена, где Фуджин размахивает своим мечом и уничтожает две волны бандитов, все еще была свежа в ее памяти. Однако она сделала вывод: он не станет использовать свой меч здесь. Это слишком смертоносно, иначе он бы уже давно им воспользовался. Она фыркнула и продолжила атаковать. Фуджин и его клон вздохнули, поняв, что она не купилась на блеф. Ее анализ был точен. У Фуджина не было никакой возможности гарантировать, что она не погибнет, если он использует свой меч. Затем он посмотрел на Мейка и решил: что ж, пора действовать жестче. Он немедленно начал концентрировать чакру. В отличие от Мейка, у Фуджина все еще было больше половины чакры. Мейка тут же насторожилась, когда увидела, что Фуджин наращивает свою чакру. Она хотела атаковать его, но клон заблокировал ее. Внезапно, после блокировки, клон Фуджина схватил ее за правую руку. Мейка попыталась вырваться, но все ее атаки были идеально блокированы клоном Фуджина. В этот момент Фуджин появился позади своего клона. Техника великого прорыва. Глаза Мейка расширились, когда она поняла, что Фуджин бьет и по своему клону, и по ней. К сожалению, у нее не было времени что-либо предпринять. Клон Фуджина немедленно рассеялся. Техника обрушилась на Мейка со всей силой. Ее отбросило прямо в стену арены. Она врезалась в стену и потеряла сознание.